Дра знакомится со всеми. Дра только по названию был грозным драконом. Вообще-то уже много лет он питался растительной пищей. Клубникой, огурцами, дынями и яблочным вареньем. Яблочное варенье он полюбил случайно. Однажды он дыхнул на яблоню, и все яблоки упали уже печеными на землю. Мама дракониха рассердилась, потому что это была ее любимая яблоня. Тогда Дра сказал, что он решил приготовить такое необыкновенное блюдо – печеные яблоки. Откуда ему было знать, что такое блюдо выдумано уже сотни лет назад? Но дракониха сказала, что не позволит ему есть неизвестно что. Он бродит по всяким далеким странам, и, может, у него в пламени микробы. Поэтому она все эти яблоки сварит, раз уж они все равно пропали. Так в доме у драконов появилось яблочное варенье. Потом его варили из свежих яблок, и оно оказалось еще вкуснее. Но о травоядности дракона почти никто не знал, и сам он старался разнести о себе славу, как о хищном и злом существе. Поэтому, если ему попадались на дороге хоть бык, хоть заяц, он принимал угрожающую позу, свирепо рычал и выпускал изо рта огонь. Кто же тут не испугается? Бедный зверь бежал изо всех ног и долго потом рассказывал своим сородичам, как еле-еле спасся от грозного дракона Дра. А дракон, посмеиваясь, отправлялся в заброшенный уголок леса, чтобы полакомиться малиной. Очень самолюбивый и тщеславный был Дра. Так и сейчас, восседая на высоком деревянном кресле, похожем на трон, он напустил на себя такой суровый вид, что Славик немного струхнул, но вида не подал. Идя навстречу с драконом, он для себя решил так. «Если он хочет меня съесть, то и так съест. А может, не съест. А если я ему покажу, что боюсь, он меня непременно съест». «Ну, здравствуй, герой!» – протрубил Дра. «Здравствуйте!» – смело ответил Славик. «Приятного аппетита!» Дра, склонив голову на плечо, внимательно рассматривал маленького человечка. «Ты что же, совсем меня не боишься?» — спросил он наконец. «Не-а!» — мотнул головой Славик. «А чего мне вас бояться?» «Папа, ну почему тебе хочется, чтобы все тебя боялись?» — горячо вмешался Тишка. «Почему взрослые хотят показать детям, что они взрослые, недоступные, и с ними нельзя дружить?» Почему-то папам всегда кажется, что они недостаточно важные, и они ужасно боятся, что дети могут вдруг позвать их поиграть в прятки или в догонялки. Хм. Несколько смущенно прокашлялся Дра и повернулся к маме драконихе. «Это твое воспитание. Видишь, как он с отцом разговаривает? Скоро вообще на голову залезет». Но в голосе Дра не было гнева. Это он так, больше для порядка ворчал. Тишка подмигнул Славику. «Не бойся, мол, все будет как надо». А папа решил изменить опасную тему и спросил. «И как же вы, молодой человек, выбрались из башни слоновой кости? Ее как будто надежно охраняют летучие мыши». Он с усмешкой посмотрел на дракониху. «А он умеет летать», — поспешно ответил за Славика Тишка. «Вот как», — приподнял брови Дра. Славик скромно потупил взгляд. «Обед давно остыл», — вмешалась решительно мама. «Баба-яга из соседнего леса советует. Накорми кашей, а потом спрашивай. Все обедать». Мама Тишки старалась не отставать от времени, и поэтому у нее были самые обширные знакомства с достойными и многознающими соседями. Она была очень образованной драконихой. Позвали Оксану, сладко уснувшую в комнате для гостей. Через некоторое время все с большим удовольствием уплетали печеную картошку, оладьи с яблочным вареньем и запивали прекрасным вишневым соком. Тишка пытался что-то говорить, но мама строго сказала. «Когда я ем, я глух и нем». На что Тишка тихонько ответил. «А когда кушаю, я говорю и слушаю». И схлопотал от папы подзатыльник. Наконец, все было съедено. Дра встал из-за стола во весь свой рост, и Славик только сейчас понял, какой Тишка еще маленький. «Я думаю, пап, моим друзьям пора домой», не очень решительно произнес Тишка. «А я думаю, что грозный Дра должен потягаться силами с таким героем, как твой друг Славик. Иначе Славику нечем будет хвастаться дома. Он должен победить меня в ловкости, хитрости, умении или...» Дра помотал большой колючей головой и сказал хриплым голосом. «Или погибнуть, как настоящий мужчина». «Ой!» — вскрикнула Оксана и кинулась к мальчику. «А вы с ума сошли? Погибнуть!» «Погибнуть? Это что?» Рядом со Славиком оказался никогда не теряющий присутствие духа голубой ветер. «Это еще что за привидение?» грозно сверкнул глазами Дра. «Какое невежество! Принять меня за привидение!» — осуждающе произнес ветер. Он с любопытством, оглядывая все вокруг, высматривал, на что бы усесться. Ему понравился горный хрусталь, украшавший полку с любимыми вещицами драконихи. Если бы вы увидели ветер, сидящий на прозрачной глыбе голубоватого хрусталя, то запомнили бы эту необыкновенную картину надолго. Казалось, что хрусталь дымится, испаряется, и в то же время остается прежним. Покачиваясь, сидел ветер на горном хрустале и без всякой боязни рассматривал Дра. Дра, это не понравилось. «Что вам угодно?» — спросил он сухо, всем своим видом показывая, что не намерен тратить время на что-то почти невидимое и довольно бесцеремонное. «Это мой друг Ветер!» — улыбнулся Тишка. «Он настолько выручал!» Но Дра уже смотрел совсем в другую сторону. Стараясь не шуметь, в комнату осторожно бочком входил забор. «А это еще что такое?» Дракон-папа опустился на свою любимую тахту, и из ноздрей у него повалил дым. Вряд ли это было признаком добродушного настроения. «О, вот мы и все вместе!» Оксана кинулась к забору и помогла ему устроиться возле себя. «Я же тебе про него рассказывал!» — воскликнул радостно Тишка. «Это же наш забор!» «Боже мой! Что вырастет из этого ребенка?» Обхватив лапами голову, вскричал Дра. «Вместо того, чтобы дружить с тиграми, сверкающими молниями и драконами, он водится с привидениями и заборами». «Папа, ты говоришь не то, что думаешь», — мягко возразил дракон-сын. «Я же знаю, что ты каждый день летаешь в малинник, и совсем не для того, чтобы разорвать там на куски оленя или антилопу». «Молчи», — топнул ногой Дра. Он вовсе не хотел, чтобы все сейчас услышали про его любимое лакомство. «Совсем распустился. Эй, мать, где мой широкий ремень?» «Вы, кажется, говорили о состязании», — вмешался Славик. Ему стало жалко торопливо попятившегося Тишку. «Я готов». «Мы готовы», — поправил его ветер. «Мы готовы», — проскрипел забор. Оксана молча подошла и стала рядом со Славиком. Сзади они услышали сопение осмелевшего Тишки. Дра окинул взглядом всю эту компанию и, сам не зная, чего повеселев, заявил. «Тем лучше. Итак, начнем».